кино не будет. Когда мы остались одни, я сказал: «Лёш, я тут подумал, а что если наш герой не со стройки приехал, а из тюрьмы убежал? Это уже драматургия, напряжение хоть какое-то будет». Это тебе Витька Конецкий проболтался? Оказывается, на самом деле все так и было. Рассказ Лёша написал о себе. Он попал в тюрьму за хранение огнестрельного оружия. У Лёши был пистолет, который остался после отца, и кто-то на него донес. Избежал только для того, чтобы увидеть любимую девушку. И приехал в Гагры, где она была на спортивных сборах. Девушка не знала, что его посадили он в бегах, и Лёша ей ничего не сказал. Когда сборы кончились, Лёша сам добровольно вернулся обратно в лагерь. Был суд, ему добавили срок. Давай так и напишем. Ага, герой советского фильма «Беглый каторжник». Кто это пропустит, сказал Лёша. Ги, я тоже подумал, тебе нужен другой сценарист. И делайте с рассказом, что хотите, а я пас. Мне вообще этот рассказ уже осточертел. Я его написал, его напечатали, и баста, я рыбак. Уйду в море треску ловить. Все стало ясно, сценарий мы не пишем. Пора возвращаться. Между прочим, по Лёшиному рассказу можно было снять неплохой фильм. Там была мысль, хорошие диалоги. Да и снимать не в Баренцево, а на курорте. И Пырьев поддержал. Но я могу снимать только такой фильм, который хочу посмотреть сам. У меня два кота. Кот Афоня и кот Шкет. Сейчас я это пишу, они дрыхнут. Один в кресле, другой на диване. Потому что они так хотят. А когда захотят, уйдут на кухню. Но только когда сами захотят, потому что котов невозможно заставить делать то, что они не хотят. Так и я. Если мне неохота смотреть этот фильм, то никто, даже я сам, не может заставить меня его снимать. В Москве, прямо из аэропорта, мы с Лёшей отправились на Мосфильм виниться перед Пырьевым. Пришли, доложили, не получается сценарием. Пырьев без интереса выслушал и послал нас в бухгалтерию отчитываться. За время нашего отсутствия Пырьев ушел от своей жены, актрисы Марины Ладыниной, к актрисе Элеоноре Скирге. Коммунистическая партия ему этого не простила, его сняли секретарей. И теперь ему было не до нас. Так потихоньку все и заглохло.